Делать голову следует стеклянной лопаточкой, а не пальцами. Способы применения. Отвар семян. 15,0 на 200,0 или 1 столовая ложка на стакан кипятку. По 1 четвертой или по полстакана 3-4 раза в день за полчаса до еды. Масло. По 2-3 капли на сахар. Нашатырно-анисовые капли. По 5-10 капель. Номер 7. Арника горная. Семейство сложноцветных. С лечебной целью используются цветы, а иногда и корни растения. Распространена арника в западных областях Белоруссии и Украины, а также в Литве, Латвии и на Карпатских горах. Растет на полонинах, лесных полянах, высокогорных еловых редколесьях, в разреженных зарослях горных кустарников и полукустарников, на опушках лес, иногда на заболоченных лугах. Это многолетнее растение с косо восходящими цилиндрическими корневищами и многочисленными отходящими от главного корня с нижней стороны буроватыми придаточными корнями. Стебель прямой, высотой до 60 см, железистый, коротко опушенный, вверху разветвленный. Листья супротивные, сидячие, полустеблеобъемлющие, цельнокрайние, продолговато обратно яйцевидные, ярко-зеленые, сверху волосистые, снизу голые. Нижние 4-6 листьев собраны в прикорневую розетку, продолговато-яйцевидные, с 5-7 жилками. Соцветие. Корзинка. Корзинки одиночные, крупные, 5-8 см в диаметре. Цветки оранжевые. Плод – семянка, длиной до 5 мм, призматической формы, с хохолком из одного ряда шершавых волосков. Цветет арника в июле-августе. Собирают траву во время цветения. В народе арнику горную используют довольно широко. Препараты из нее употребляют внутрь при бронхите, подагре, гриппе, болезнях сердца, судорогах, эпилепсии, сотрясении мозга и апоплексии, то есть кровоизлияние в мозг, а также как мочегонное средство. Наружно эти препараты применяют как сильное кровоостанавливающее средство. При обширных ранениях, ушибах и опухолях кровяных, неврологических болях. Способы применения. Отвар. 10,0 на 200,0. По 1 столовой ложке 3 раза в день до еды. Настойка. Ее делают обычно из 100,0 цветков арники на 1 литр 70-градусного спирта или водки. В гомеопатических аптеках есть и готовая настойка из этого растения, приготовленная из корневища и свежей цветущей травы. Доза спиртовой настойки по 30-40 капель, а водочный по 60-70 капель 3 раза в день. Наружно настойку применяют неразведенные, как раздражающее и отвлекающее средство, а в других случаях ее надо разводить, в отношении 1 к 10. Номер